Талейран де Перегор, Шарль Морис, французский политик, дипломат. Война – слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. Толкинен Вассермана. Забавным образом преломилось это изречение в Израиле. Там почти все политики имеют значительный опыт командования крупными воинскими соединениями, но на политической работе резко меняют свои убеждения по сравнению с тем, что говорили на воинской службе. Тейяр де Шарден, Пьер, французский теолог, философ. Истинная физика – та, которая когда-либо сумеет включить человека в цельное представление. Толкинен Вассермана. Это воплотилось в вышеупомянутом антропном принципе и, в объяснивший этот принцип, теории кипящего вакуума. Толстой Лев Николаевич, великий русский писатель, мыслитель. Дьявол медицины объяснил, что его дело состоит в том, чтобы внушать людям, что самое нужное для них дело – это заботиться о своем теле, а так как забота о своем теле не имеет конца, то люди, заботящиеся о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной. Толкинен Вассермана. Натяжка этого рассуждения в том, что Толстой неявно приравнивает самое нужное дело к единственному нужному. Тургенев Иван Сергеевич, писатель. Всеобщая газообразность России меня смущает и заставляет меня думать, что мы еще далеки от планетарного состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде никакого зерна. Толкинен Вассермана. Газ занимает все доступное ему пространство. Россия, при всей своей внешней нетвердости, расширилась до Тихого и Ледовитого океанов, влила в себя сотни народов. Причем, как отмечал историк и теоретик концепции цивилизации как стабильный формат ответа на вызов, Арнольд Тойнби, Россия в ответ на вызов неизменно сокращается, как бы уходя от него, но затем резко расширяется, вбирая источник вызова в себя и превращая из угрозы в один из источников своей силы. Полагаю, нынешний цикл закончится не только возрождением былого союза, но и более тесной, чем во времена Совета экономической взаимопомощи, интеграции нашей страны с теми, кого тогда называли социалистической Европой, а сейчас новой Европой. Да и взаимодействие русских с немцами может вновь стать столь же тесным, как в середине XIX века, когда остзейские, прибалтийские немцы, были самыми верными подданными, а многочисленные германские государства, за исключением разве что Австрии, искали союза с нами и охотно помогали нам на международной арене. Газообразная же неоформленность как раз и помогает России вбирать в себя все новые источники силы, приспосабливая их к себе, и в свою очередь меняясь сообразно вновь обретенным возможностям.